Роман вспомнил обещание Виктора лечь на рельсы и покосился на него с нескрываемой злостью. «Старик!» — засуетился Катин. «Ты только не подумай! Я выше этого, но ты меня прости, старик, ты меня извини, старик, у меня законченный комплекс неполноценности!» Глава 16. Важная чепуха. Наконец-то он был дома. В тамбурной комнате царил кавардак. На полу валялись ссохшиеся кисти, жеванные тюбики, клочки бумаги. С потолка, драной авоськой, свешивалась желтая паутина. Стасик прикрыл за собой дверь и в тусклом свете карманного фонаря начал мусолить пачку денег. Пальцы не слушались. Стасик спешил и сбивался со счета. Он знал, что должно быть 12 тысяч, а получалось то 9, то 13. «Продал!» — окликнул его глухой, как бы застенный голос. Стасик вздрогнул и обернулся. В дверях, закрывая их почти полностью, стоял вздувшийся оракул все в том же пальтишке с обглоданными пуговицами. «Поймал таки!» Аркадий Иванович изобразил пальцами рожки. «Выходит, твои бега надежнее. Так что мы теперь дальше делать будем?» «Почему это мы? Вам бы козлика в жизни не поймать». «В том-то и дело», — Аркадий Иванович усмехнулся, запахнул пальто и сложил руки на осколках пуговиц. «Я шел бы за ним всю жизнь, надеялся и был счастлив. Отпусти козлика, отпусти, мы снова будем его ловить. Идите спать». «Мы совсем рехнулись», — сказал Стасик. «Отпусти, и нам станет хорошо», — пообещал оракул. «Мы всегда будем желать и надеяться. В этом весь смысл. В желании постоянно, а удовлетворенность не имеет продолжения. Понимаешь, надо все время чего-то хотеть». «Хотите 500 рублей?» — сказал Стасик. «Только раз и навсегда отстаньте. Убью я тебя, пожалуй», — сказал оракул безразличным тоном. «Так будет лучше». «Аркадий Иванович!» Посинел лицом, выпустил из головы кривые, замызганные какой-то дрянью рожки и, вращая им, будто сверлами, стал припирать Стасика к стене. Урчалкин рывком отпрянул назад и ударился затылком о стену. Аркадий Иванович тотчас испарился. Стасик открыл глаза и убедился, что он действительно у себя дома. «Ну что же, будем считать, что сон в руку», — сказал он, поднимаясь. «Пачка у меня в руках была впечатляющая. Впрочем, расчет желаний, оракул, кажется, дело сказал, но не совсем точно. Я желал бы иметь желание, вот как надо ставить вопрос при его пессимизме. У меня же пока запросы значительно опережают предложения, так что надо что-то срочно предпринимать, шансы еще не исчерпаны». Урчалкин придвинул к себе телефон, нашарил в кармане куртки сложную в четверо записку и набрал 6 цифр. «Алло, если не трудно, Карину. Я у телефона. Кариночка, рад слышать. С чувством невероятной теплоты тебя приветствует крымский знакомый. Не узнаешь?» «Не узнаю. У меня много знакомых. Это Стасик, Станислав Бурчалкин, помнишь?» «Кажется, припоминаю», — вымученно соврала Карина. «Это о вас, кажется, говорили в передаче «Смейся, дружок». «Не придавай этому значения», — заторопился Бурчалкин. «Нам нужно встретиться. Непременно. Да-да, прямо сейчас». «Хорошо», — уступила после тягучей паузы Карина. «В парке культуры. В 11 у главного входа». «Лечу!» — крикнул в трубку Стасик. «Лечу со скоростью звука». В парке было немноголюдно. Взяв Карину под руку, Стасик повел ее по влажным кирпичным аллеям. На скамеечках грелись под солнцем индифферентные дневные парочки. Час поцелуев еще не наступил, и те решительно не понимали, чем заняться. Карина и Стасик прошли к летней эстраде, где мужчина в черном скучно грозил колонизатором. Перед лектором сидела группа пенсионеров и сражалась в шашки. Когда тот повышал голос, они вскидывали головы и смотрели на мужчину с недоумением. Павильоны парка пустовали. В роскошном и душном читальном зале одинокий посетитель сверял по газетной подшивке лотерейные билеты. Прохожие косились на книгачея с уважением, но сами спешили к чертову колесу. Там же находились тир, качели и силомер. «Прекрасный парк», — сказал Бурчалкин. «Но я опоздал сюда лет на 15. Я, конечно, не против колеса, но оно мне навевает мысли о Галилее». «Тут должны быть кафе «Медвежонок» и пильзенский бар», — сказала Карина.